Усыновить ребенка, от которого отказались родные родители, это благородно. Но если он оказывается в условиях, далеких от любящей семьи, то вместо благодарности можно стать жертвой. Деннис Холлоуэлл жила вместе со своим сыном Карлосом в собственном доме на озере в небольшом городке Эвернес, штат Флорида, США. От нее самой родители отказались в детстве. К счастью, ее приютила любящая семья, которая и вырастила девочку и обеспечила ее будущее. Когда Деннис выросла, у нее плохо складывались отношения с мужчинами, а женщина отчаянно хотела иметь детей, поэтому после двух неудачных браков у нее появилась мысль усыновить ребенка. Так, в 2006 году в ее жизни появился Карлос из Гватемалы. Он был примерным мальчиком. На этом женщина не остановилась. Позже она усыновила еще одного ребенка, на этот раз из Гондураса. Второго мальчика звали Энджел. Около 19 часов 13 июля 2019 года 17-летний Карлос Холлоуэлл позвонил в службу спасения 911. Он был очень взволнован. Заявил, что кто-то напал на его мать. Когда на место прибыли полицейские, они увидели раненую женщину, в голову которой на три четверти был забит топор. После звонка в службу спасения молодой человек выбежал на улицу и позвал на помощь, но ситуация была слишком серьезной, чтобы сделать хоть что-то без квалифицированной помощи. Пока медики боролись за жизнь Деннис, юноша рассказал прибывшим полицейским, что ранее этим днем он вместе с матерью был на похоронах друга семьи. Они вернулись около 15 часов в домик на озере. Очень устали. Перекусили и сразу легли отдыхать в свои комнаты. Через пару часов во сне Карлос услышал лай собаки. Встал и подошел проверить, что случилось. Увидел открытую входную дверь, поэтому пошел в комнату матери. Здесь он застал женщину с топором в голове. Медицинский персонал пытался провести сердечно-легочную реанимацию женщины. Ее состояние было критическим. Из-за угла, под которым топор был воткнут в голову, ее даже не могли перевернуть на спину. Как медики ни старались, они так и не смогли привести жертву в чувство. По дороге в больницу тем же вечером, 13 июля 2019 года, ее объявили мертвой. Полицейские начали масштабные поисковые работы с воздуха и земли, чтобы попытаться найти нападавшего, но все оказалось безрезультатно. Следов взлома в доме не нашли, ничего ценного не пропало. Деньги, карты, драгоценности оставались лежать на своих местах, поэтому версию с ограблением сразу отвергли. С самого начала детективы рассчитывали получить ценные сведения от приемного сына Карлоса, но юноша утверждал, что не может представить, кто мог желать зла добродушной Деннис. Утверждал, что она была неконфликтной женщиной, сторонилась всего, что имело связь с криминалом или потенциально опасными людьми. Впрочем, во время разговора с детективами он уточнил, что у него был младший брат Энджел из Гондураса. Однако он не появлялся дома уже 4 года. Деннис близко общалась со многими людьми, но больше всего доверяла своей подруге Эми Элфорд. Когда следователи узнали о ней, они также захотели встретиться с женщиной в надежде получить больше информации. Та объяснила, что Деннис действительно усыновила Энджела, но не потому, что хотела второго ребенка, а считала, что Карлосу нужен брат или сестра. Это могло помочь во всей полноте прочувствовать крепость семейных уз. Но очень быстро Деннис разочаровалась в своем решении. Она часто жаловалась Эми, что ребенок из Гондураса ведет себя не совсем адекватно. Она ожидала от него большей благодарности и взаимности, но вместо того, чтобы полноценно интегрироваться в общество и жить, как все обычные люди, он постоянно вел себя неадекватно. С ранних лет Энджел начал сбегать из дома. Все это привело к большим проблемам. В 2016 году, когда Энджелу было 12 лет, Деннис после очередной попытки побега позвонила в службу экстренной помощи 911. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли для проверки, они вошли внутрь, чтобы осмотреть комнату мальчика. Дверь оказалась заперта на замок, ключ от которого был только у матери. Женщина открыла, и офицеры оказались внутри. Здесь они увидели, что окна забиты гвоздями и досками, а внутри нет ничего, кроме надувного матраса на полу, нескольких книг и ведра, которое служило в качестве туалета. Полицейские были ошеломлены состоянием ребенка и условиями, в которых он жил. Настолько, что даже передали сведения в службу опеки. Энджел пожаловался, что мать его физически и словесно оскорбляет. Утверждал, что она неоднократно била его по лицу, если ей что-то не нравилось. А однажды заставила выполнять уборку в ванной без одежды в качестве наказания. Мальчик сообщил, что не только мать, но и старший брат Карлос избивали его, в том числе били по интимным местам. В подтверждение своих слов продемонстрировал синяки на бедрах, руке и царапины на лице. После этого заявления Деннис поместили под арест, но за нее активно вступился 13-летний сын Карлос. Он утверждал, что Энджел выдумал все эти обвинения, и на самом деле это он был жесток с матерью. Он вел себя настолько неадекватно, что Деннис была вынуждена принять все эти меры для его и их безопасности. Карлос настаивал, что его брат впервые сбежал из дома еще 3 года назад, когда выполз через форточку окна. Именно это заставило женщину заколотить их досками. Также она стала запирать двери на ночь на замок. Несмотря на юный возраст, школьник приложил все возможные усилия, чтобы вызволить свою мать из тюрьмы. Карлос испытывал к ней глубокую привязанность и уважение, опровергал все утверждения Энджела. Несмотря на это, женщина провела в тюрьме 2 недели, прежде чем была освобождена. После этого ее жизнь перестала быть прежней. Из-за обвинений в жестоком обращении с детьми, она была вынуждена уйти с работы преподавателем в школе, которым была всю свою жизнь. Обоих детей отобрала служба опеки и передала приемным семьям. При этом Деннис не была готова мириться с таким положением вещей. Она продолжала бороться в суде, и ее адвокат смог убедить судью снять все обвинения в жестоком обращении. Женщина активно вела дневник, который стал весомым доказательством. Эта привычка позволила задокументировать многочисленные поведенческие проблемы младшего сына. В их числе были трудности в школе, регулярные конфликты с другими детьми, вспышки гнева и склонность к насилию. Он постоянно хотел сбежать. Поэтому Деннис была вынуждена принять меры. Комната Энджела использовалась только для сна. Сама мать спала у двери, чтобы сразу открыть ее в случае необходимости. Ведро в его комнате стояло только на тот случай, если она не успеет открыть дверь. Она настаивала, что не держала его как в клетке и запирала только на ночь. Если этого не делать, мальчик сбегал. Лучшие подруги и близкие женщины считали, что запертая дверь носила еще более тревожный характер. Они неоднократно слышали, как Деннис и Карлос беспокоились, будто Энджел может попытаться навредить им во время сна. Косвенно все это подтверждалось после того, как мальчик был помещен в приемную семью. Всего через несколько дней он сбежал оттуда и успел проявить агрессию в адрес новой семьи. Большой проблемой для того, чтобы раскрыть правду, был несовершеннолетний возраст Энджела. Из-за этого его записи было запрещено распространять открыто. Официально из-за этого подтвердить все заявления Деннис и Карлоса так и не удалось. Впрочем, это только отсрочило снятие запрета. В течение 5 месяцев героиня истории вернула старшего сына Карлоса под свою опеку. Она также надеялась, что удастся вернуть домой и младшего сына. Но специалисты из детской службы заявили, что условия проживания ребенка не соответствуют его интересам. Поэтому женщина была вынуждена отказаться от своих прав на него. Ее подруга Эмми отметила, что с этих пор она больше никогда не поднимала тему Энджела. Вместо этого Деннис сосредоточилась на новой деятельности и старшем сыне. Она поменяла род занятий, начала работать с детьми-аутистами. Карлос в это время был довольно взрослым, поэтому большую часть времени проводил со своей девушкой Кайлой. Когда полицейские, расследующие убийство женщины, пообщались с ближайшим окружением Карлоса и Деннис, практически все подтвердили, что Энджел был жестоким и беспокойным. Он казался единственным потенциально опасным человеком из круга общения, кто мог поднять руку на женщину. Дополнительную информацию собирали у соседей семьи Холлоуэлл. Многие описывали Карлоса и Деннис как приличных сына и мать. Но некоторые заметили, что в последнее время в том районе начали происходить странные вещи. Здесь все чаще видели мертвых животных. Когда в дом вернулся Энджел, постепенно все заметили, что это трудный ребенок, поэтому большинство связывало происходящее тревожное событие именно с ним. В то же время появились другие заявления, которые позволили более полно взглянуть на проблемы Деннис с воспитанием подрастающего поколения. Долгое время Карлос был примерным сыном, по крайней мере так казалось, но за несколько месяцев до смерти матери этот статус был потерян. В январе 2019 года Деннис узнала, что мальчика выгнали из христианской школы. Сам он успешно скрывал это до мая. Лучшая подруга Эмми рассказала, что с этого момента у них начались ссоры. Теперь Деннис раскрыла правду. Она несколько раз рассказывала, насколько он на самом деле был проблемным. Втайне от матери юноша регулярно выпивал, приводил разных девушек домой, устраивал вечеринки, а также был замечен за торговлей запрещенными веществами на районе. После того, как начались проблемы и конфликты с матерью, он разбил семейный пикап, списав аварию на то, что пытался наложить на себя руки. Из хорошего мальчика Карлос мгновенно превратился в проблемного сына, с которым мать не знала, что делать. После разбитого пикапа она в шоке выгнала его из дома. Поэтому в мае 2019 года Карлос поехал к паре, у которой жил после ареста Деннис. Их звали Стефани и Демьен Ирвинг. Юноша успел с ними сдружиться и периодически навещал. Мог остаться на несколько дней, особенно если отношения с приемной матерью не ладились. По словам парня, которое подтверждала и его девушка Кайла, Ирвинги были более снисходительными, а Деннис гораздо строже. Полицейские пообщались со Стефани, и она рассказала, что после майского приезда у парня случилась передозировка. Карлос заявил, что это также попытка уйти из жизни из-за проблем в семье. Пока юноша находился в больнице, врачи выписали ему лекарство от биполярного расстройства, которое диагностировали у него. Многие заметили, что поведение парня изменилось в лучшую сторону. Если раньше он был гораздо тревожнее, то теперь стал спокойнее, рациональнее, и общаться с ним стало легче. Все эти многочисленные сведения анализировали психиатры. По мнению экспертов, сам Карлос демонстрировал ранние признаки антисоциального поведения, которое могло усугубиться до расстройства личности. Такое поведение могло быть обусловлено генетически. Проанализировав всю собранную информацию, они пришли к тому, что и Деннис могла страдать от подобных черт и расстройств, поэтому приемный сын просто копировал женщину. Мать прекрасно знала, что юноша гостит у Ирвингов, поэтому навещала его несколько раз, чтобы пообщаться. По словам Стефани, в этот период произошло несколько ссор, некоторые из них женщина даже записала на диктофон, так как все это выглядело слишком тревожно. Карлос жаловался на мать, поэтому пара подозревала женщину в домашнем насилии. Записи продемонстрировали полиции, их также анализировали эксперты. Стефани была уверена, что Деннис слишком агрессивна и необоснованно требовательна к своему сыну. Со слов Ирвингов, получалось, что она действительно очень жестоко обходится с приемным ребенком. Она обвиняла его в порче автомобиля, который он разбил назло ей, хотя сам он утверждал, что пытался таким образом покончить с собой из-за того, что женщина хотела выгнать его из дома в тот самый момент, когда он больше всего в ней нуждался. Эксперт, который анализировал все эти свидетельства и записи, считал, что в семье Холлоуэлл у обоих были расстройства психики, что и привело к токсичным отношениям и постоянным конфликтам. Сам юноша жаловался Стефани, что он не получает от матери того, в чем нуждается. Вместо этого она постоянно провоцирует ссоры из-за финансовых проблем, его недостаточного вклада в быт и хозяйство. В последнее время у семьи действительно было тяжелое положение. Это могло привести к тому, что обида накапливалась. Она даже могла стать мотивом. На этом этапе появились подозрения, что именно жертва спровоцировала Карлоса отомстить. Стефани рассказала, что Деннис постоянно требовала у Карлоса деньги. Причем на такие вещи, за которые ребенок в принципе не должен нести ответственности. Например, за сломанный на участке забор. Демьен рассказал другую историю. Однажды он попросил Карлоса помочь с ремонтом в доме и заплатил ему за это $120. Затем к нему пришла Деннис, заявила, что незаконно брать на работу 17-летнего парня и не платить ему. Очевидно, что он соврал своей матери и не отдал ей деньги, поэтому мужчина был вынужден заплатить еще и ей, чтобы та не обратилась в полицию. Он описал женщину как очень конфликтную и неприятную в общении. Было очевидно, что отношения Карлоса с приемной матерью не складывались. Он даже составил список, в котором взвешивал плюсы и минусы возвращения к ней. Затем Ирвинги рассказали, что они были не единственной семьей, у которой периодически оставался Карлос, так как Деннис часто его выгоняла, начиная с 16-летнего возраста. Он был вынужден искать место для временного проживания и таким образом познакомился с несколькими семьями. В итоге парень согласился вернуться к приемной матери, но только после того, как составит список требований, которые она будет соблюдать. В числе пунктов было согласие на оплату автомобиля, жилья и других расходов на проживание. Все это красноречиво говорило о большой напряженности в семье. 12 июня, всего за месяц до убийства, Карлос съехал из дома Ирвингов и вернулся к матери в домик у озера. По словам соседей, с первого дня у них возобновились шумные ссоры. Затем Деннис начала жаловаться, что опасается Карлоса. Она считала, что он может навредить ей во время сна. Она даже попросила лучшую подругу Эмми позаботиться о ее собаках, если произойдет нечто плохое. Друзья женщины были очень обеспокоены обострением обстановки в доме, особенно когда появились признаки домашнего насилия со стороны юноши. Через пару недель Деннис оказалась в больнице со сломанным запястьем и сотрясением мозга. Когда одна из подруг пыталась добиться от нее правды, женщина продолжала настаивать, что просто упала. Многие были уверены, что все это сделал ее сын. После лечения она так и не созналась, но пообщалась с Эмми, озвучив новую просьбу. Она хотела, чтобы лучшая подруга позаботилась о Карлосе, если Деннис внезапно умрет. Любопытно, что после смерти женщины Карлоса сначала перевезли в дом его девушки. Однако уже через пару дней ее родители заявили, что не чувствуют себя комфортно рядом с этим парнем. Они просили его съехать, а затем и вовсе запретили Кайли с ним видеться и встречаться. Именно после этого он переехал к подруге матери Эмми. Она хотела исполнить последнюю волю лучшей подруги. Женщина также сразу начала чувствовать дискомфорт. Она даже спала с перцовым баллончиком около кровати, на случай, если юноша попытается напасть на нее ночью. Эмми считала, что он действительно мог быть убийцей, в то же время испытывала к нему жалость и чувство вины. Она сомневалась, что на фоне подозрений относится к нему предвзято. А на самом деле он просто проблемный подросток, переживший трагическую смерть приемной матери. Впрочем, у всех сомневающихся оказались серьезные основания для подозрений, так как Карлос не переживал так сильно, как другие от него ожидали. Многие хотели поддержать парня, но во время общения замечали, что он вообще не выглядел грустным, когда рассуждал о Деннис. Казалось, единственное, что его интересует, это имущество матери. Он знал и охотно рассказывал, будто у нее в собственности было несколько акров земли в паре других штатов, которая осталась от родных. Юноша ждал, что когда ему исполнится 18 лет, то он сразу куда-нибудь переедет. Он размышлял о выборе нового места, даже не вспоминая о смерти женщины. Казалось, он не расстроен произошедшим. В то же время Карлос вел дневник, как и мать. Когда полицейские ознакомились с их содержанием, оказалось, что он посвящал им больше сокровенной информации, которую, возможно, скрывал от окружающих. Он постоянно писал о том, как сильно скучает по матери. Даже хранил внутри ее фотографии, сделал несколько рисунков с портретами себя и Деннис. Все еще самой подходящей теорией оставалось убийство, совершенное другим приемным сыном Энджелом, так как он казался очень гневным и мстительным, судя по описанию. Однако эта версия была полностью отброшенной, когда оказалось, что в период убийства Энджел находился в тюрьме. Его задержали на период расследования предполагаемого вооруженного ограбления. В этот период обвинения еще не были подтверждены, но согласно официальным источникам, он не мог совершить убийство. Таким образом, автоматически усилились подозрения против Карлоса. Особенно, когда сразу несколько его друзей сообщили, что юноша все чаще и больше разговаривает о смерти Деннис, как будто смакует то, что видел в вечер ее убийства. Некоторые даже решились от него дистанцироваться на всякий случай. Молодые люди, которые оказались смелее, обвинили юношу в убийстве. Подозрительные моменты накапливались. Одна из подруг Карлоса узнала топор, которым убили Деннис. Он был частью его костюма на Хэллоуин. Кроме того, парень постоянно использовал его в хозяйстве, когда рубил дрова. Детективы повторно просмотрели записи первоначального допроса молодого человека. Сотрудники полиции сразу заметили, насколько он эмоционально безразличен к смерти приемной матери. Карлос даже был довольно груб с офицерами, прибывшими на вызов в вечер гибели женщины. Он вел себя так, будто пытается оправдаться. Неоднократно повторял, что ничего не сделал бы своей матери. Карлос рассказал краткую историю их отношений. о том, что она усыновила его в 4 года, потому он прожил с ней всю жизнь и очень любит. Все это выглядело неуместно, будто он хочет отвести от себя подозрения. Его совершенно не беспокоило, что происходит с Деннис, несмотря на то, что она все еще была жива, хоть и совершала свои последние вздохи. Он ни разу не спросил, что с ней будет и будет ли она жить. Эксперты из области психиатрии знали, что люди с расстройствами антисоциального спектра склонны не проявлять эмоций, а также эмпатии. Они могут быть очень отстраненными, в том числе это позволяет совершать очень жуткие поступки. Сотрудники правоохранительных органов заметили, насколько поведение Карлоса похоже на поведение преступника с подобным расстройством. Даже во время допроса было очевидно, что он ставит себя выше других. Кроме того, не терпит, когда ему указывают, что делать. Подозрения против Карлоса укреплялись, но ничего конкретного не было. Требовались вещественные доказательства. Но другой сын жертвы на тот момент был главным подозреваемым в убийстве. Осматривая место преступления, полицейские обнаружили провода от камер видеонаблюдения и инструкции к ним. Они должны были обеспечивать безопасность дома. Но, к удивлению офицеров, все они отсутствовали. Считалось, что их убрал преступник, зная, что электроника зафиксировала бы детали убийства. Проверяя, что с ними могло произойти, обнаружили отключенные провода. Очевидно, что это было совершено незадолго до преступления, так как все кабели были покрыты пылью, за исключением участков, откуда их отсоединили. Становилось очевидно, что человек, убивший женщину, хорошо ее знал и знал про камеры. Сопоставив все эти факты, детективы забрали Карлоса из-под опеки Эмми и задержали по подозрению в убийстве Деннис. Параллельно с поисками камер решили отследить мобильный телефон погибшей. Оказалось, что сигнал в последний раз пилинговался прямо рядом с озером, где располагался дом Холлоуэллов. Поиск на мелководье позволил найти не только смартфон погибшей, но и все камеры видеонаблюдения. Теперь к работе приступила команда цифровой криминалистики. Считалось, что если удастся извлечь записи с этих устройств, они должны увидеть лицо преступника, которым, конечно же, окажется Карлос. К сожалению, электроника была сильно повреждена водой, ни на одной из камер не сохранилось никакой информации. А возможно, камеры были отключены еще до убийства. Оставалась надежда получить хоть какие-то сведения из мобильного телефона жертвы. С его помощью удалось уточнить временные промежутки. Около получаса до 15:45 мобильный телефон был подключен к зарядному устройству, а полностью был отключен и брошен в воду в 18:18. Вероятно, это был тот самый момент, когда его бросили в воду. К сожалению, никакой дополнительной информации получить не удалось. Впрочем, интересные сведения предоставил телефон Карлоса. Как оказалось, юноша пользовался им все время, находясь дома, в том числе во время предполагаемого убийства матери. Это опровергало его слова о том, что он спал, когда на нее напали. Кроме того, устройство пилинговалось прямо около озера, возле места, где были выброшены камеры и телефон Деннис. Он разговаривал с диспетчером службы спасения прямо там, стоя у мелководья, где позже все было найдено. Когда следователи предоставили эту информацию Карлосу, он пытался все отрицать и изображал удивление. Но в конце концов его окончательно загнали в угол, и главный подозреваемый начал говорить правду. Юноша сообщил, что после возвращения с похорон в день убийства у них состоялся серьезный разговор. Подросток поделился с матерью, что не собирается поступать в университет, а женщина настаивала на том, что важно получить высшее образование. Далее разговор перерос в спор. Женщина опять начала обвинять его во всех своих проблемах и отпускать неприятные комментарии. Мать очень любила напоминать, что если бы она его не усыновила, то он оказался бы на улице попрошайкой. По его словам, обычно Карлос шел рубить дрова, чтобы выплеснуть накопившуюся ярость. Но в этот раз все происходило иначе. Слова матери. Разочарование. Ты ничего не стоишь. Они постоянно крутились у него в голове. Он помнил, как точил топор после рубки дров. А затем был провал в памяти. Он увидел этот топор в затылке своей матери. Затем произошел еще один провал. Карлос вспомнил момент с выбрасыванием электроники в озеро. Эти слова восприняли как полное признание. Затем оно было дополнено. Молодой человек вспомнил, как хотел попить воды на кухне. Затем вместе с топором зашел в комнату Деннис, где она уже спала, и ударил в затылок. Она сразу начала хрипеть и задыхаться. По мнению психиатров, такое поведение Карлоса было связано с его антисоциальным расстройством. Он был очень импульсивен и просто не смог подавить свой гнев после очередного конфликта с Деннис. Юноша рассказал, что ссоры между ним и матерью значительно участились после ее ареста, а еще хуже стало после разбитого автомобиля. Женщина вела себя очень неприятно. Била по самым уязвимым местам, в частности, с происхождением, считала, что будто он обязан ей по гроб жизни. Все это привело к накоплению обиды. Постепенно он просто перестал чувствовать к ней какую-либо симпатию. Многие подтверждали, что слышали от Деннис расистские замечания в отношении сына. Эти оскорбления могли довести его до крайности. Сторона обвинения настаивала, что преступник совершил предумышленное убийство. Карлоса описывали как избалованного мальчика, который хотел абсолютной свободы. Адвокат настаивал, что он был проблемным ребенком, брошенным в детстве, который подвергался систематической травле в приемной семье. Кроме того, тактика защиты строилась на невменяемости. У юноши было диагностировано биполярное расстройство. Адвокат считал, что он чувствовал себя аутсайдером. Со временем просто привык к эмоциональному и физическому насилию Деннис, поэтому считал все это нормой. Это даже привело к тому, что он был на стороне женщины, когда Энджел пытался добиться справедливости и свободы от ее гнета. Карлос Холуэлл предстал пред судом 14 сентября 2021 года. Это был довольно противоречивый процесс. После обсуждения присяжные признали парня виновным в убийстве первой степени. Суд постановил, что юноша будет отбывать пожизненное заключение с правом на УДО. В 2044 году у Карлоса появится шанс выйти досрочно, так как на момент убийства он был несовершеннолетним. Любопытно, что сам Карлос не протестовал и назвал свой приговор справедливой расплатой. Преступник согласился, что сам отнял жизнь, поэтому согласен сидеть в тюрьме до конца своих дней.